Что вынесли из этого за себя? Нет? Всех можно научить. Забавно, да? Абсолютно. То есть, если вы делаете пошагово правильную вещь, вы получаете тот же самый результат. Это не Если делать пошагово правильно. И не пропускаете. И не пропускаете. Потому что вот самый главный шаг, который большинство фиксирует, по моему мнению, это понять намерение лектора. И не только по содержанию. Это правда. Это правда. Тут, понимаешь, я специально вчера вечером долго и подробно рассказывал про статус, про отношения, про сообщения, что сообщения не релевантны. Какой мой статус по отношению к вам? А если лектор, тогда действительно нужно покапать задание, какая разница. Нет, ну что, решил заплатить деньги. Мне нормально, я делаю любимое дело. Я решил, поговорил за деньги. Но мне хочется иметь, кроме этого, еще какое-то время. Мне хочется людей воспринимать. Это было одно из самых сильных заданий для меня в своем мире. Вот это. Вот представляете? Что все равно, сколько техники, скольки делают. Как задался? Что есть только один правильный путь для результата, для каждого человека. Техника в идеале должна быть подходить к скольки людям. В идеале проект техники должен быть индивидуальный. Если вы делаете индивидуальный проект, он работает лучше всего, потому что учит эти баги. Как относиться к этому проекту? Ну, как раз подготовительная ступень. Это очень чудесная ступень, о которой мы вам говорим, что карта не территория, а потом даем правильную карту. Мы сначала долго заявляем, что карта не является территорией. Что нельзя смотреть, что все индивидуально, что нет правильных точек зрения. Подробно рассказываем правильную точку зрения. Да. Немножко встраиваем правильно. Встраиваем вынудительно, по сути. То есть мы проводим через такую модель. И нам практика сам по себе одна большая модель, пройдя через которую человек приобретает определенные знания, навыки, интерфейсы. Хорошо играть в гольф или кататься на сноуборде или танцевать. можно в разы быстрее, чем это лучше сейчас. Да. То есть дотянуть человека до средне-высокого уровня за несколько дней, а не лет. Вот это точно. Можно это сделать в отношении мистических вещей. Сложно сказать, есть мистические вещи. Я скорее, то, что я изучал, то, что нет, мне интересно было, то, что я изучал, меня заставило потому что это наталкивается на бред Богом и не создавать сущности сверх необходимо. Это все имело рациональное место. Причем понятно, что уже наука, понимаешь? Даже это наукой это назвать невозможно. Те же самые расстановки по Хельмику. Работали ли расстановки по Хельмику? Да. Работают они потому, что есть вот это морфогенетическое поле, которое отправляется в рост на разных островах, одновременно приходят людям в голову идеи, ничего не подобного. Вообще ничего подобного. Оно работает потому, что люди физически, находясь в периферическом зрении, в сенсорном восприятии друг друга, да, успевают делать микрокалибровку быстрее, чем осознают это. И вот на этом зазоре работают живые шахматы, да? Когда ты сажаешь людей, которые ставишь людей, они между собой как-то ходят, двигаются и формируют комбинацию. А тот, для кого делается эта расстановка, говорит, вау, это же как у меня в жизни. Конечно, только у тебя в жизни, если они на тебя смотрят, если ты в периферическом зрении, это происходит постоянно. Да. Я говорю, тогда моя гипотеза была, тогда системные расстановки по Хельмику должны были бы работать на расстоянии. То есть ты сидишь, а за тебя 100 тысяч крестьян на полях Китая делают расстановки. Борис, не так говорит. А тебе идея. А тебе не только идея, тебе жизнь налаживается, там, семья, там, ну, все идеально, морфогенетическое поле, правильно? Ну, если гипотеза верна, то расстановки в Китае должны на меня влиять. Ну, они я их спрашиваю, они влияют или не влияют? Они говорят, нет, ну это же некорректно, так спрашивают, почему некорректно? Это ваши пресуппозиции, я из них уточняю, могу уточнить ваши пресуппозиции. Вот, та же самая история с трансфертами говоря, вот все вот это есть. Видите, нет правильных моделей. Модели просто с тем или иной вероятностью приводят к результату. Поэтому для, но модель это не только сам пошаговый рецепт, потому что пошаговый рецепт. В чем проблема пошагового рецепта? Это вот, точно делаешь так, получаешь результат. В чем он проблема? Он не учитывает. Не, даже учитывает, пошагово делаешь, получаешь, это факт. Вопросов нет. Ну и серия, что если ты кушаешь здоровую пищу каждые 2 часа, занимаешься спортом, у тебя будет идеальный результат. Не мотивирует. А? Мотивации нет. Если нет мотивации, не будет действий. Поэтому нужна идеально правильная стратегия. Только толку-то, и все равно делать никто. Понимаете, в чем проблема? И я специально дал задание без мотивации. Вообще, вот задание делать что? Ну все. Мне не все равно. Но моя задача была сказать, что вам не все равно. Почему? Я убираю собственный компонент. Я убираю личностный компонент. Я смотрю, чего вы сами хотите, чего вы сами стоите. Понимаете? Я специально сказал, что вы не получите. Тут у вас биткоин. Я не говорю, тут вы начинаете искать собственные мотиваторы. Хоть какие-то, если внешне не работают. Но это, знаете, это вот как вот ну, привыкли к тому, что постоянно погоняют. Это зачем? Может, как научиться создавать мотивацию внутри себя, делать то, что нравится, а не то, за что вы получите. Я знаю, что это. Я до сих пор у меня сны, я до сих пор просыпаюсь, думаю, что я не сдал английский. Слушайте, английский это то, за что я получил 39 баллов из 40 на Олимпиаде, на которой я туда поступал. То есть, честно, я на первый зуб 15 баллов из 140. И мне надо было набрать туда довольно хорошо, набрать по английскому. Вот. И я пришел писать тест. Пришел все писать тест. На тест было 2,5 часа. Полчаса я посмотрел на лист, посмотрел вокруг. Я не понял, то ли я идиот, то ли они идиот. Что они там пишут, я не понял. То есть было, что там можно еще писать. Ну, блин, полчаса максимум. Вот. Я не понимаю, они пишут, ну чуть. Очень было волнительное ощущение. Я говорю, да ладно, черт с ним, что будет, сдал 39 баллов из 40. Почему? Потому что там было формулировку, составьте предложение, используя эти слова. Так. Ну, так задать по-русски, да? То using these words. Я перевел, как что я должен составить предложение, показывающее мое знание грамматики, и завернул им там future and the past, и чтобы было красивое предложение. Вот, там было 6 слов, потому что их надо было представить местами. Чтобы получилось предложение. Поэтому он все 30 дней было представлять. Я не мог себе предложить, что это настолько идиотическая задача. А лингвистический using these words вполне подходило под мою коннотацию. Но я не стал, кстати, приятно. А 30 баллов мне тоже хватило. Но, несмотря на все это, я периодически просыпаюсь, думая, что я не сдал английский курс. И не знаю, получу ли я из-за этого диплом. Какой диплом? Какой вуз? Какой английский? Ну что? Бред, да. Но тем не менее, какие-то интересные процессы находят такое странное отражение у нас. Поставить точку. Понимаешь, это там не то, что точку надо ставить. Я не уверен. Даже если взорвать все, он может. Ну да ладно, это вопрос о собственной мотивации. То есть, кто, это вопрос о личной ответственности, кто отвечает за достижение результата? Тебя очень интересно, понимаешь? Вот как ты внедряешь сделать, что если есть еще один человек рядом, то он теперь отвечает за результат твой труд. Понимаешь, о чем это? Это один из самых характерных подходов, когда вы работаете не в одиночку, а в паре или в группе. И если есть хоть кто-то рядом, то внезапно оказывается, что вы отвечаете за тактику, а за результат, за стратегию отвечает кто-то другой. Это то, к чему вас тренирует общество, так вам направляет легче. Ну, все же просто. И это палка о двух концах. С одной стороны, вы действительно таким образом живете более комфортно. Ну и себя вроде как обвинить не в чем. Это же не я там не дозвонился, это же не я там, вот это же. С той стороны друг нельзя. Это же если вот если кто-то вот другой принесет, тогда я вот и начну себя бичевать. Это вот христианская группа. Тогда я через чувство собственной боли искуплю свою вину. Вину перед кем? Кому станет хуже из-за того, что ты за свои деньги не выполняешь задания? Меня устроило бы два ответа. Вот такой. Если три на самом деле. Первый. Вот я пришел и сделал. Это вариант. Второй. Я реально пахал всю ночь, перебрал 713 вариантов. Факт, но реально не нашел. Тоже нормально. Но человек должен отпахать всю ночь, должно быть видно. Третий вариант. Да не буду я делать задание. Заплатил бабу, лучше хочу. Это тоже вариант ответа, ну, как бы, человеком равного статуса. Видишь, четвертый вариант. А никаких вот, а все альтернативные варианты, они идут в рамках моего фреймворка, понимаете? А моя задача в этом упражнении была дать вам возможность поисследовать, как вы работаете со своими фреймворками. Не внутри моего, а как несмотря на то, что я задал собой, как вы работаете. Поэтому вот эти три варианта. Ну, я говорю еще раз, я попробовал 713 раз, это крайне маловероятный вариант, потому что на самом деле задача решается. Интересно, для самонаблюдения вот такие опыты. Оказаться в ситуации, которая не может. В безопасных условиях посмотреть на собственный паттерн. Потому что себе задал вариант. В каком? Ну, вот, что я не буду. Ты мне это вот? Я не задал тебе, потому что. По любой причине. Ты мне это задал. Я думаю, что больше свой дискурс не задал. Нет, это не прав. Нет, это сейчас ты можешь как-то рассказать. Олег. Все, что? Вот есть это должно быть осознанное решение. Не решение на. Это не решение себе, блин, я попробовал, знаете, что не получается, в итоге тоже не получается, поэтому выйдет вот там, на внешний фейс. Это должно быть осознанное решение, принципиально этого не делать. Это очень сложно. Вот. Может быть, у нас, ну, какая-то у меня не принято четко выражать намерение. Да не намерение, у тебя не четко выражать принято. Тебе потом уже задним числом проще так съехать. Это решение должно было быть в первые 3 минуты после того, как я заявил задание. Не утром, когда уже все, когда ты уже знаешь, что и тут я скажу, что там нет этого форса. Ну, что ты не знаешь, это не план, отлично. Первые 3 минуты после. Мне потом. Нет. Вот. Как из любой техники создать 1000 штук? Каждый понимает. Потом вы обратите внимание, что количество паттернов у людей культурально ограничено. На самом деле, в вероятностном распределении могут попадаться люди с одними и теми же паттернами. И будет вполне достаточно хорошая модель, а не результат. То есть не индивидуально, то есть вы научитесь конструировать модели, подходящие для группы людей. С определенной Но первое время я предполагал делать индивидуальные методики. Мне кажется, во всех этих техниках будет как раз одни и те же параметры. Как первичные, то есть ВРГ, возраст, пол. Для всех моделей, во-первых, не для всех моделей, а во-вторых, откуда ты знаешь их заранее? Другой модели под названием группы. Нет, ну есть какая-то стандартная характеристика у человека, какое-то конечное количество. Какое? Есть такое, что там 10 тысяч, 20 тысяч. Я у тебя и спрашиваю, какое ты лично будешь использовать при работе с моделью? Говорю, с ним. Какие у него конкретные? Какие? Из какого списка? Кстати, список нужен чек-лист. Ты его список я могу назвать лично. Давай. Модаль, ВК, уровень единства, 10 поведений поведения. И вы видите, что нет, 20, свободный уровень, физические свойства, физические свойства, пол, возраст, Вопросы на этом этапе. Не хочешь ли ты дать нам список этих параметров, которые нужно учитывать обязательно при адаптации модели? Совершенно точно. Минимальный, скажем, список. Ну, почему минимальный список? Потом мы сейчас после обеда поговорим про методы программы. Да? Мы проговорим основные, может быть, 10. Но плюс есть книжка того же Дилса, называется 51 метапрограмма НЛП. 51 метапрограмма НЛП. 51 факт, что ты книгу не любишь. что делать? Это параметр одержимости, я буду или нет? Сначала уходит понимание, а потом зрение. Верно. Какие, какими характеристиками обладают люди здесь, в отличие от какой-то другой выборки. Причем какой? Ну, я знаю про экологию. Что ты знаешь? Про экологию, я думаю. Хорошо. Вот. Так а от какой выборки ты отличаешь? Относительно тех, кто выбираем результаты. На результат. Еще тогда были те, кто на практике. Да ладно. Видимо, отличается от тех, кто плохо занимался на практике. Или хорошо. Сложно. Относительно тех, кто проводил себя в практике. Получается, они если хорошо. Или устроил. Они все поняли, дальше. Понимаешь? Он же их устроил, а то это задача. Решает эту задачу? Возможно. А если это решает эту задачу, то зачем я все лучше? Думаешь, хороший курс, это тот, который завершен, решает все задачи? Ну ты так думаешь? Тогда нет новых вопросов. Тогда нет новых вопросов, то где эти задачи идти. Тогда он сделал бы этот курс, там и все. Тогда человек становится на месте. Только получается не плохо успеть на практике. Они хорошо, если это решили задачи. И не появилось снова. А, тогда вопрос, что есть критерии, хорошо или плохо. Какому критерию это критерий? Ну, я бы хотел смотреть, решили он текущие задачи, которые были поставлены на данный момент, появились немного. А смотри, что они решены, и нужно что-то еще. Если не доплетать, какой-то путь с ее стороны, которую идти для того, чтобы решить новые задачи. Получается, это даже пункт 2. Ой. Результат – это то, что вы получите. Вы всегда что-то получите. Не всегда то, что хотите. Но вы всегда что-то получите. Вопрос, кто отвечает за то, что вы получите. На практике я готов играть в игру, что я. Ну, мне проще. Да, вот сейчас мы это объясним. Сейчас вот еще одна техника, и вы разберетесь. Мастерство, моя задача сказала вам, что нет, вы разберетесь. Пока не разберетесь. Нет, я там немножко другое, понимаешь? Понимаешь, я говорил, что я не буду это делать. Тебе не казалось это забавно тогда? А, ну, не заметил. Ну, да. Ну, да. Ну, да ладно. А, как создается опыт человека? Цикл опыта. Или цикл контакта, его еще называют. Цикл взаимодействия человека с внешней средой. Это четыре ключевые фазы. Шкала осознания, уровень осознания, именно осознанности, проходит примерно вот так. А вот это уровень психической энергии, уровень физиологических процессов, энергии не в метафизическом значении, а уровень метаболических процессов, направленного внимания. Конечно, внимание — это метафора, внимание — это глагол, обозначающий направленность физических процессов на конкретный объект. То есть внимание — это вот как будто вам, если взять аналогию с электрической сетью, когда вам реактор выдает нужное количество мощности. Известно, что атомные электростанции могут выдавать в принципе любое количество мощности. Ну, то есть большое количество мощности. Ее просто девать некуда, особенно ночью. Поэтому они просто отключают турбины, а электричество не идет в сеть, чего некому потреблять. А оно все равно могло производиться. Да. Человеческий организм в этом смысле немножко похож на это. То есть он выдает энергию по требованию. Он не выдает энергию сам по себе, он выдает энергию по требованию. То есть вам нужна энергия на что-то, организм мобилизуется. Не нужна энергия, он расслабляется и пухнет на диване. Понимаете, парадокс? Да? Люди, которые сидят на диване, American style, они ожидают, что вот они будут сейчас сидеть и пухнуть, и в какой-то момент у них появится мотивация на что-то. На самом деле все ровно наоборот. Я должен сначала начать что-то делать, а потом будет появляться. Парадокс. То есть мотивация, аппетит приходит во время еды. Да, вот об этом. То есть энергия появляется как ответ на взаимодействие с внешним. А не сама по себе, поэтому. А у них идея такая, если долго-долго-долго сидеть на диване, то энергия появится. Что, естественно, не так? Ее лечит лобу. Или ее лечит лобу. Конечно. То есть вот он в классическом варианте. Сейчас там я вас вернусь, сейчас я на. Потом что-то как-то найдет. Ну ладно. Но если это уровень осознанности, то обратите внимание, что кость уходит вот сюда вниз. То есть изначально в теле возникает неясная мотивация, неясное беспокойство. А самый простой пример, на который вы далеко набираете, это чувство голода. Да. Чувство голода как цикл опыта, конкретная еда. Когда вы только что поели, да, чувство голода было близко к нулю. Вот вы только что поели, чувствуете, сейчас это. Особенно там набираться. Вот в какой-то момент вы почувствовали себя сытым, перестали замечать, что вы сыты, правильно? То есть после обеда, через какое-то время, вы перестаете замечать, что вы сыты. Но уровень глюкозы в крови падает, да? И начинает зарождаться вот это вот желание пропорции. В первое время оно неосознанное. Есть интервал, в котором вы не осознаете. Глюкоза падает, продолжает падать. Но вот и альтернативный, обратный параметр, как чувство голода, субъективное чувство голода, но обратный параметр уровня насыщенности крови вещества. Чувство голода, беспокойство начинает нарастать. Но вы его еще не осознаете. Нет? То есть есть этап, когда есть мотивация, но мотивация неосознанная. Это очень важная схема, важно, чтобы вы поняли. Понимаете, что значит неосознанная мотивация? Вы еще не хотите кушать осознанно. Да? Но уровень глюкозы в крови уже падает, мотивация растет. Вы еще этого не замечаете. И потом еще в какой-то момент параметр достигает критического уровня. И вы начинаете замечать, что? Надо поесть. Да, что-то надо бы поесть. И это только мотивация. Вы еще не знаете, что поесть, что будет, как вы будете это есть. У вас возникает только мотивация. Понятно? После этого наступает следующий психологический процесс. Ориентация. Что будем есть? Этап выбора. Сначала мотивация, сначала у вас возникает чувство голода, потом вы предлагаете ориентироваться. Окей, я могу поесть печеньки, я могу сходить там, купить шашлык, я могу пойти вырастить овес, сжать его и так далее. Овес надо полгода, печеньки лежат здесь, вот шашлыку надо идти на соседнюю улицу. Что я буду выбирать? То есть выбор происходит вот здесь, на этапе ориентации. Будем надеяться, что он осознан. Потому что совершенно, вот совершенно нормально привычка. Это привычка, когда вот так. Да. Да? Можно еще в принципе, на самом деле, вот так. Вот, да. Да, то есть у него возникает неосознанная мотивация. Ну, он тянется сигареты, не замечает голосовой перелот. В общем, замечает, что сигареты в руке, но тоже не сильно, и все. Сами как будто бы осознанно выбираете, что вы будете кушать. То есть для этого вам надо знать свою стратегию выбора, вам надо замечать, как вы ее применяете, вам нужно пройти через этот путь и так далее. Ясно? После того, как вы выбрали, что вы делаете? А вы непосредственно кушаете. Что, вот что вы должны были на предыдущем этапе? Салат. Съели салат. После того, как вы съели салат, должен быть еще один этап, который говорит. Наелся, хватит есть салат, вот сейчас я чувствую себя сытым, салат-то был хорошо или плохо, в следующий раз я выберу салат или мясо, что я делаю в следующий раз, вы интегрируете этот опыт, это уже не сам опыт, салат вы уже давно не едите, но вы сидите и ждете некоторое время, пока этот опыт интегрируется. Для нашей культуры это очень сложно. В общем, пускай. Ладно, сделал все, что дальше, что делать, сделать. Когда мы говорили про планирование, мы говорили, что подготовка и завершение должно занимать по 10% каждого. Что значит, что месяц в году должен заниматься тем, что готовитесь, а еще месяц в году должен заниматься тем, что интегрируете опыт прошлого года, прочитываете дневники, там, смотрите фотографии, смотрите, как будет следующее. Не важно, как вы делаете практику. Не все равно. Практика показывает, что это делают не раз в год, не раз в год, не каждый день. А если другая партия очень короткая? О, надо делать, круто. Это как раз будет цикл зависимости. Вот цикл зависимости, он срабатывает по-другому. Возникает неявная мотивация. Да? Идет сбивка на этапе ориентации. То есть мотивация, энергия пошла, но до опыта он добирается. Он сбивается вот так. Ну, например, человек волнуется из-за того, что ему не нравится там, на новом месте работы, у него из-за этого возникает сильный стресс, стресс достигает значимого уровня, ориентация идет не на смену места работы, а, скажем, подойти к холодильнику кушать. Он идет к холодильнику кушать, уровень стресса падает, Но реального опыта взаимодействия с миром кукловодов не произошло. Поэтому исчезла ли мотивация? Нет, поэтому как только проходит замена одного мотива на другой, тот самый мотив проявляется обратно, и цикл повторяется. Вот это зависит. Он не добирается в реальной операции. А я, кстати, у своих ребят заменил такую зависимость с ними. Вот что-то неохота делать ничего. Я говорю, голодай. Вот через 3 дня ты увидишь, хочется делать. Очень что-то делать. Конечно. 3 дня голодок. Повышает мотивацию очень сильно. Повышает мотивацию покушать. А там сбивка идет. Иди и делай. Логинную страницу. А если ты действительно не даешь им еды, потому что иначе ты можешь получить очень странную ситуацию, когда он голодает, он говорит, нет, все, я сейчас, еще 2 часа, я хочу делать лендинговую страницу, потом идет хомячит булочку, кремом, и он не только уже жрать не хочет, но лендинговую страницу не хочет, голодать, это вообще ничего не хочет. Знаешь, ты не даешь ему полную сбивку. Вот. Ты, по сути, подсаживаешь его на грудь. Не, серьезно, это как раз очень опасно. Любая алкогольная зависимость, никотин, наркотики, они все работают там. Игры азартные, зависимость, созависимые банки, все работают вот так. Они не доходят до реального опыта в реальном мире. Соответственно, чтобы вывести человека, если хочет вывести этот цикл, или... Вот гештальт просто завершает процессы, и все. По шаманам. Все, что они делают, они берут процесс, который заявлен как неработающий, выявляют его реальные процедуры, 4 фазы. Говорят, пройди через все фазы. Проходит через все фазы, о, бывает счастье. Да? Проблема в том, что вот с ориентацией проблемы люди не понимают. У людей на всех фазах бывают проблемы. То есть человек с отбивкой на этапе мотивации, что будет говорить? Не знаю, что будет. Не знаю, что хочу. Ничего не хочется. Что-то я даже думал. То есть у него уровень осознанности такой, что он не замечает, что в теле происходит процесс. Вы понимаете, что это никогда не так? То есть в клиническом случае это будет так, но если человек приходит к вам и начинает вам жаловаться, что с ним что-то не так, он ничего не хочет, то какой диагностический тест? Верно это или нет? Является ли человек в клиническом состоянии? Или он все-таки здоров, но какой хочет понюхать? Понюхать, правильно. Вы должны этого человека понюхать. И если он ходит в туалет, а от него прямо сейчас не пахнет, значит он отлично дифференцирует свои потребности и умеет их реализовывать. Поэтому если человек пришел к вам, говорит, что я ничего не хочу, вот ваша задача понюхать. Если, тогда это неправда. Понятно? И тогда у него будет реактивное, скорее всего. Он знает, чего хочет, но не дает себе. По целому ряду причин. То есть будет на этапе ориентации. Забивка на этапе ориентации, как вы это говорите. То есть человек говорит, да, я вот понимаю, вот мне очень хочется жить свободной жизнью, да, вместо этого я иду и чищу картошку часами. Это тоже супер. А вместо этого я это выбираю. Не знаю, что делать. Вот, скорее всего, такой цикл выбирается. Вот я делаю все время не то, что хочу. Я делаю, я много чего делаю, но это не то, чего я хочу. Но движухи на святой. Да, нет. Он вообще не умеет ориентироваться. Он не понимает, что у него нет своих критериев. Там дело в важности. Важность — это уже один из критерий. Можно по свету сортировать. У него вообще все равно такой критерий взять, у него критерий это сука нет. Поэтому учись выбирать. Это здесь учиться выбирать. Кто почитал кино? Отлично. Это вам ничем не поможет. Потому что книжка, в которой это описывается, другая. Книжка называется «Танцы на снегу», если честно. Она просто у меня вот на топе с геномом, поэтому я очень люблю разные серии. А? Ну, серия. Это одна серия, поэтому да, у меня я вам рекомендовал. Там была идея расчетных модулей, когда человек включает вместо компьютера поток, и он летает в корабле и используется мощность человеческого мозга вместо компьютера. Будет проще. Ну и мощнее и проще. На самом деле это формально так. Это было бы сейчас. Сейчас я свои любимые темы. Нейропсихологии. мне была заявлена следующая проблема. После 3 или 5 лет полета в таком режиме все запросы в мозг поступают извне, он по выполнению операции отдает ответ. Таким образом теряется функция принятия решения. Человек не способен принять решение сам. Да, и расчетные модули, они говорят, они общаются, они взаимодействуют, они социально активны, но выбор из 3 сортов или малады для них мучительный. Они не могут выбрать, им предлагают варианты, они не могут выбрать. Нет критерия, они не могут выбрать. Поэтому стратегия реабилитации в армейских госпиталях, в генетическом мире очень простая. Их сажают перед едой и не кормят их до тех пор, пока они не бьют электрошоком, заставляют принимать решение. Да. Мотивация у них есть, они способны найти в себе энергию, чтобы это выполнить. Они не ставят себе задачу сами. Ориентация требует индивидуальных критерий выбора и ответственности за свой выбор. Опыт никогда не совпадает с ожиданиями опыта. Вот еще один парадокс. То есть сбивка на этапе опыта обычно происходит, опять, в сырье. Она исходит в сырье на другую ориентацию. Человек должен проходить опыт. Причем осознанно. Неосознанный опыт вам ничем не поможет. Проще говоря, как вот в фильме про Шурика, который там ходил с конспектом, жрал сосиски, помните, это все это меня в несознанке делал. И как ему это помогало? На вопрос, как же это бессознательно учится. Бессознательно учится независимо от тебя. Опыт никогда не совпадает с ожиданием, это факт. Бессознательно, вот это так. Если вырубить у тебя высшие психические функции, препарат, отправить на войну, вытащить с войны, убрать препарат, то ты внезапно будешь просыпаться при громких звуках, будешь падать при вспышках и обращать внимание, что быстро перекидываешь любые предметы со спины на живот. Быстро. В течение доли секунды. И приносишь очень странное движение. Не понятно зачем. Как тебе это поможет? Понимаешь, в чем? Да? То есть ты несешь лопату и делаешь вот так. Что ты делаешь? Не знаю. Бессознательная интеграция. Будет интеграция? Да. Будут тебе бессознательные навыки? Да. Как тебе это поможет? Шурик вот это поможет. Бессознательно, с бессознательным маленькая проблема, ты его не осознаешь. Парадокс. Сбивка на этапе интеграции что дает? Абсолютно, каждый раз не выносит никакого урока. То есть вот сбивка на этапе интеграции. Получается, у него и опыта нет. Опыта есть. Опыт есть, но он его ничего не учит. Фактически он повторяет, а нет, тоже вот навязчивается. Нет, это вот он моет руки 100 раз подряд. Моет 100 раз подряд руки. Получается, и опыт нет. 5 браков. 5 детей от разных браков, и каждый раз он идет в следующий век, повторяется одна и та же самая история. Никакой интеграции. Мотивационная часть есть, чувствую, надо. Куда я выбрал? Что-то опыт. Да, ты это сделал, все. Чувствую, надо. А из чего можно сбить упали? Черт, все знает, честно говоря. Прошлого? Я не настолько специализируюсь. Я видел много разных. Меня не настолько интересует вопрос, почему.